Глава 5.3. Плохое представительство. География представительства, в отличие от географии выборов, интересуется не степенью электоральной поддержки кандидатов и партий, а уровнем представленности территории в законодательных, реже исполнительных органах власти различных уровней и негативным опытом несправедливого распределения. Таким образом, предметом исследования географии представительства является территориальное распределение не голосов между кандидатами, а мандатов между административно-территориальными единицами государства. В основе идеи представительной демократии лежит идея о том, что депутаты законодательного органа власти выражают интересы общества, и подспудно считается, что если в парламенте голоса депутатов равны, то они должны представлять равные части сообщества. Однако разбить страну на численно абсолютно одинаковые избирательные округа является почти недостижимой задачей. Более того, численность населения в разных населенных пунктах от года к году меняется, и в итоге даже при изначально оптимальном распределении избирателей по электоральным округам требуется постоянная калибровка сети нарезки. Манипулирование численностью избирательных округов, когда оказывается, что большее число избирателей получает заведомо меньшее число мандатов, является инструментом недобросовестной электорально-географической инженерии, называемым «плохим распределением». Главную сложность распределение мандатов представляет в федеративных государствах, а также в странах с автономиями и удаленными или малонаселенными территориями. В таких случаях размер одномандатного избирательного округа не может быть больше административно-территориальной единицы, ведь если она будет объединена с другим субъектом, то может лишиться собственного представителя в парламенте. В результате получается, скажем, что Чукотский автономный округ и Астраханская область в России выбирают в Государственную Думу по одному депутату, несмотря на 25-кратную разницу в численности населения. Другую сложность представляет соотнесение городских и сельских одномандатных округов, поскольку для уравновешивания их в численности населения приходится значительно раздувать территорию последних. В результате в мире в среднем голос жителя деревни весит несколько больше волеизъявления горожанина. Самым простым способом определить вес мандата для каждой конкретной территории для последующего сравнения степени представленности в парламенте является следующая формула. Вес мандата равен общее население, деленное на общее число мандатов, и все это, деленное на население региона, разделенное на число мандатов региона. Так, при выборах в Европейский парламент у 5 государств – Германия, Франция, Италия, Испания, Польша – вес их мандата ниже единицы, то есть на одного депутата приходится больше избирателей, чем в среднем по ЕС. В то же время наличие минимальной квоты представительства в 6 депутатов приводит к тому, что вес мандата для некоторых стран оказывается в разы выше 7,71 для Мальты, 6,19 у Люксембурга и 4,34 на Кипре. Методы расчета распределения мандатов между территориями совпадают с методами распределения мандатов между партиями и также делятся на методы квот, наибольших остатков, и методы делителей, наибольших средних, и были описаны нами ранее. Для оценки степени уровня территориального распределения могут использоваться также уже приведенные несколько модифицированные индексы диспропорциональности. Например, переменными индекса плохого представительства, основанного на формуле диспропорциональности Лузмора-Хенби, будут доля полученных избирателей и доля населения территории от общего числа мест в парламенте и общей численности населения страны соответственно. В истории применения арифметических методов распределения мандатов между регионами страны при выборах в парламент известные курьезные случаи, получившие название парадоксов перераспределения. Они сподвигли ученых выработать критерии, которым должен соответствовать принцип перераспределения. Первый. Перераспределение неизменного числа мест вследствие роста населения может привести к ситуации, когда мандат перейдет от региона с относительно большим приростом к региону с относительно меньшим приростом. Парадокс населения. Нарушение критерия монотонности населения штата. Второй. Добавление места в парламенте может привести к сокращению числа мандатов региона. Парадокс Алабамы. Нарушение критерия монотонности палаты. Третий. При увеличении числа мест в парламенте на число мест для нового региона может произойти перераспределение мест между старыми регионами. Парадокс нового штата. Нарушение критерия равномерности.